Морозной ночью в теплой постели веселее. Ну а дальше что? А дальше прыгает на ходу кто-то на задний полос саней. И хвать с меня меховую шапку. И ищи свищи. Нет его, и шапки нет. Вот-вот, злорадствует Владимир Иванович. Так вам и надо. И что же вы? Рассердился. Очень. Ведь мороз градусов 20. Кричу извозчику. Заворачивай обратно, не поеду. У меня шапка не краденая. За нее трудовые деньги плачены. И что бы вы думали? Выскакивает мой спутник из саней, становится на колени в снег и как заплачет. Доктор, доктор дорогой, что шапка? Найдем мы вашу шапку. А жена-то моя, а ребеночек ведь помрут. И вы размякли и поехали к нему? Спрашивает с ужасом Серафима Павловна. Конечно, поехал. Закутал голову вязаным шарфом и поехал. А что было дальше, пусть Леночка вам расскажет. Мама кончает папин рассказ. Уехал Яков ту ночь к этой больной. Мы все спим. Вдруг тихонько скребутся у входной двери. Часа в 2 ночи. Юзефа не впускает, спрашивает через цепочку. «Кто?» А там какие-то двое просовывают под цепочку меховую шапку. «Возьмите, докторова шапка!» И убежали. «Это они, воры эти! У них ведь круговая порука! У кого-нибудь украли и вам принесли вместо вашей!» Брезгливо роняет Владимир Иванович. «Нет-с! У них хоть, вероятно, и существует круговая порука, но шапка эта была моя собственная. Рассказывай дальше, Леночка». «Его вещи подменить нельзя», — продолжает мама. «Вы же знаете, какой он рассеянный. Я где можно с изнанки вышиваю красными нитками. Доктор, я. И на шапке эта метка была». Юзефа побежала была за этими людьми. «Где там?» И след замело. Стоим мы с Юзефой друг против друга, смотрим на эту шапку. И вдруг Юзефа как заголосит: «Убили нашего доктора! Убили и шапку домой принесли!» Побежали мы обе в полицию. Носимся по полицейским участкам, требуем, чтоб сию минуту искали они Якова. Ну, в полиции не торопятся. Пока протрут глаза, пока все запишут в протокол. Юзефа их поливает. «Лайдаки вы, бодай вас, разбойников покрываете! Сию минуту ищите нашего доктора, а не то я тут у вас все разнесу!» Приходим, наконец, утром домой. Уже 8:30 было. А Яков, оказывается, уже вернулся и спит в столовой. «Да-с!» — папа весело подмигивает. «А вот граф Забега мне ни шляпу, ни золотых очков не вернул и не вернет!» «Папа!» — вдруг спрашиваю я. «Обо мне все забыли. А жена этого человека, к которому ты тогда поехал, она выздоровела?» «Ох, эти дети!» — смеется Серафима Павловна. «Чем Сашенька интересуется?» «Нет, она права». И папа подзывает меня к себе. «Правильно, Пуговка. Не в шапке дело, пропади она совсем, а в жизни человеческой. Эта женщина родила при мне великолепного мальчишку. И больше я их никогда не видал. Значит, они живы и здоровы. Не то прибежали бы ко мне». Павел Григорьевич прощается. Он идет в госпиталь. Папа говорит ему все, что надо передать в госпитале, и Павел Григорьевич уходит. Пока мама и Серафима Павловна отходят к платяному шкафу и обсуждают мамино новое платье, Владимир Иванович негромко спрашивает: «Яков Ефимович, Этот молодой человек, что сейчас ушел...